«Оружие на землю, руки за голову! По одному ко мне!» — скомандовал Кричко. Глава 12. «Снова война?» — спросил старик, лизнув водочки и расправив костлявые плечи. «А тебя на подвиги потянуло?» — усмехнулся Сергей. «Ты чё лыбишься, арестант? Я мужик здоровенный был, пока немец не укоротил». У хозяина одна нога была ампутирована по бедру. «Мне бы специальный ботинок, я бы еще за бабкой бегал». Выстрелы доносились из-за дома, который отделял их особняк от бульвара. «Это не тебя случаем ищут?» — прищурился хозяин. «Ага, танковую бригаду двинули». «Ну, умолкни!» — прикрикнул старик. «А чё ты, дока, ко мне залетела, когда у тебя комната этажом ниже?» Глаза у хозяина стали недобрыми. «Поешь?» — Катя сунула ему миску с кашей. «Ну, чё допросы устраиваешь?» Хозяин послушно съел свою кашку и подвинул Сергею стакан. «Налей, сынок». В нижнюю квартиру стали звонить, затем застучали. «Катерина!» — раздался голос Кричко. «Опять нажрался!» — Катя дернула плечом. «Вот от него и сбежала!» — взглянула она на хозяина. «Будешь гласить, куска хлеба не принесу». «Напугала!» — фыркнул хозяин. Внизу продолжали стучать, затем в их дверь позвонили. Катя бросилась к старику, пытаясь закрыть ему рот, но не успела. «Здесь они! Здесь! Откройте, милиция!» Сергей бросился к окну. Третий этаж его не смущал, но на тротуаре стояли милиционеры. В комнату вошли Гуров и Кричко. Последний деловито достал наручники. «Успеем», — сказал Гуров и обратился к Бестаеву. «Сергей, ты почему по Москве бегаешь? Я что, тебе мальчик?» И тут Гуров заметил хозяина. «Змей, а ты как сюда попал?» «Проживаю на собственной площади, согласно прописке», — ответил старик. «Я не знал, что у тебя нора есть», — удивился Гуров. «Наверное, соседям рассказываешь, что у тебя ногу фашистской миной оторвало. Как будто ты не прыгал с чужим кошельком в зубах на станции Сходня». «Тесен мир», — хохотнул Гуров. «Еще посмотрим, чей смешок будет последним», — вызывающе произнес Змей. И как в воду смотрел. Кричко с Бестаевым первыми спустились во двор и направились к милицейскому УАЗу. Когда Гуров вышел из подъезда, то первое, что он увидел, — смешные завитушки на затылке лежавшего на асфальте Станислава. Сыщик рванулся к другу и рухнул рядом. Ряженые менты так внимательно следили за Гуровым и Кричко, что напрочь забыли о Сергее. Когда опомнились, парня рядом не было. Он испарился. Доверенное лицо Турова майор Дубов в операции не участвовал. Приехал, когда все было закончено. Сержанты, работавшие на корпорацию Турова, Дубова не любили и сейчас тихо ликовали, что захватили полковника в отсутствие майора. Узнав, что Бестаева среди задержанных нет, майор чуть не упал в обморок. Но он был опытный мент и понял, концы можно убрать только одним способом. Забрав у сержантов автоматы, предложил им сесть в УАЗик и расстрелял обоих в упор. Затем из своей машины позвонил Турову. Тот выслушал доклад спокойно. «Раненых офицеров отвезите в Склифосовского. Милицейскую машину отгоните за город и взорвите. Она никакой экспертизы не выдержит». И неожиданно успокоил майора. «Да, ничего страшного не случилось. Имели трех врагов, теперь остался один». «Но полковник Гуров», — забормотал майор, — «он не наш человек. Ему полезно отдохнуть, а не лезть в пекло». Результаты боя доложили генералу Орлову. Он не поверил своим ушам, чтобы два лучших офицера дали подойти к себе сзади. «Тебя? Никогда. Нет». Генерал вызвал к себе Нестеренко и Котова, сухо пересказал содержание рапортов. Оперативники в один голос заявили: «Да исключено». «Я догадываюсь, что там могло произойти», — сказал немного успокоившись Орлов. — «Я на местное отделение милиции давно зуб имею. Вот что. У вас имеются два оперка. Миша, установите круглосуточное дежурство в палате. В Склифе мой давнишний дружок работает. Каким-то начальником или главврачом, черт их там разберет. С него должок 20-летний имеется, так что не стесняйтесь. Если он парней на ноги быстренько поставит, я его прощу. Заместитель министра генерал-полковник Владимир Сергеевич Ушаков пригласил к себе Орлова. На огромном полированном столе лежала пухлая папка. «Ну и что пишут?» — поинтересовался Орлов и продекламировал. Бестаев был практически схвачен доблестным нарядом отделения, когда в дело вмешались взявшиеся невесть откуда полковники главка, начали давать указания. Нападавшие опомнились, открыли огонь из 8 стволов, в результате чего офицеры главка были сбиты с ног, а экипаж отделения полностью погиб. «Примерно так», — сказал замминистра. «Я пишу рапорт на ваше имя, господин генерал-полковник. Прошу провести служебное расследование. Некоторые события явно не вяжутся между собой. К примеру, не могу понять, каким образом рядовые были застрелены, а офицеры лишь оглушены». «Версия просматривается достаточно просто, Петр Николаевич. Если вы имеете в виду предательство Гурова и Кричко, то об этом никто не посмеет даже подумать и тем более написать», — резко ответил Орлов. «Но, однако, посмели и достаточно убедительно. Жильцы дома? Нет, зеваки с бульвара. Открытое лжесвидетельство. Я это место прекрасно знаю. С бульвара не видно, что происходит во дворах. Этот уникальный свидетель не ткнулся носом в траву, а оказался акробатом и забрался на дерево». Генерал-полковник рассмеялся. «Дорогой Петр Николаевич, я же не говорю, что верю в свидетельские показания. Лишь упомянул, что таковые существуют». Имелись 3 свидетеля, чьи показания порочили сыщиков. Но стоило материалам переехать из отделения милиции в прокуратуру, как 2 свидетелей исчезли, а 3-й, поговорив с драчом 20 минут, попросился в туалет. Вернулся он в кабинет с сильным запахом алкоголя, быстро начал пьянеть и свалился под стол. Стало ясно, обвинение против Гурова и Кричко слепили на скорую руку. Причем лепилы так торопились, что вскоре сами не смогли разобраться, какая у них правая рука, а какая левая. Через сутки после событий на загородном проселке обнаружили остов обгоревшего УАЗика и 2 трупа, которые с трудом удалось идентифицировать. Генерал Орлов, уверенный, что его уже ничем не удивишь, неожиданно понял, что смерть сержантов и организованный взрыв УАЗика подорвали первую ступеньку во дворце мафии. И за поводок овчарки, тянущий по следу, держится именно он, генерал Орлов. Сделать слепки ключей от сейфа Бестаеву помогла горничная Турова, которая была по уши влюблена в Сергея. Бестаев получил слепки, изготовил ключи. И тут выяснилось, не хватало характера. Дух у Сереги оказался не тот. Он отдал горничный задаток, полученный от Рудина, и поставил на задуманном крест. И тут понял, что ключи тоже имеют цену, и лучшего покупателя, чем сам Туров, не найти. Он положил связку ключей в камеру хранения одного из вокзалов, позвонил Турову и сказал, что если в камере номер 13 добрый человек найдет 100 тысяч долларов, то Илья Ильич Туров в камере 55 обнаружит связку ключей от своего загородного кабинета и сейфа. Задолго до назначенного обмена Бестаев занял удобную позицию наблюдения за камерой 55. Давно известно, дуракам везет. Вскоре Бестаев увидел оперативника, с которым когда-то работал. Через несколько минут другого, развитие событий Бестаев ждать не стал, уехал. Генерал в накинутом на золотые погоны белоснежном, хрустящем от крахмала халате отправился в сопровождение дежурной медсестры в палату. «Что же вы без цветов, господин генерал?» — спросила сестричка. «Им уж тут носят, носят, а я несу себя, что очень даже много». У них даже заместитель министра был, не унималась девушка. «С цветами, между прочим. А уж простых-то генералов мы тут за эти дни навидались, так что вы, господин генерал, и в 1-ю десятку не входите». Я, дочка, для этих паршивцев самый наиглавнейший генерал, единственный. То все были сослуживцы, а я отец родной. Гуров и Кричко сидели на кроватях, увидев Орлова, вскочили. «Отставить, всем лежать!» — гаркнул Орлов. «Накомандуешься еще!» — Гуров обнял друга. Орлов довел сыщика до кровати, затем обнял Кричко, тоже уложил в койку. Генерал поставил стул между кроватями, занял превосходящее положение. Головы сыщиков были упакованы в марлевые шлемы, и видеть друг друга они могли только лежа на боку. «Не уверен, что меня уже можно допрашивать», — заявил Станислав. «Волнение, давление, совершенно непредсказуемые последствия». Орлов согласно кивал. «Допрашивать вас я не собираюсь. Вы лежите и слушайте. Наконец-то я смогу высказать все, что о вас думаю, без ваших возражений и плоских шуточек. Молчите? Очень хорошо». Орлов сцепил толстые пальцы на животе и довольно улыбнулся. «Я не стану комментировать ситуацию», — начал он, — «когда два ведущих сыщика Главко одновременно подставили свои головы и оказались в нокауте. Поговорим об ином. Судя по отношениям между родственниками, дело это чисто семейное. Однако затронуты определенные финансовые круги в России и даже в Европе. Потеряв коды и прочие заморочки, в которых я ничего не понимаю, Туров практически парализован и не способен защищать свой участок фронта. Наша задача — разыскать Бестаева, а не заниматься анализом чужих проблем, — сказал Станислав. Ну, насколько мне известно, Бестаева разыскивают несколько человек. Наших позиций в данной работе я не вижу. Вы бы, господин генерал-лейтенант, распорядились, чтобы нас выписали. Ведь держат из чистой перестраховки. Сколько надо, столько и пробудешь здесь. Ну, взгляни на Льва Ивановича. Лежит и глупости не бормочет. Знает толку от него, что в кабинете, что в койке, одинаково. От бессилия чего не выслушаешь. Прощаю, — глухо произнес Гуров. Нужен нестандартный агентурный подход. Если бы Бестаева могли найти, его бы давно зарезали. Все, что мы знаем, авторитеты знают не хуже нас. Потому информацию надо получить там, где они считают, что никакой информации нет. «И ты знаешь?» — настороженно спросил Орлов. «Предполагаю. Я должен выписаться сегодня, а завтра часиков в 5 быть уже на месте». «А я?» — Станислав сел. «Как себя вести будешь?» «Я пошел договариваться с врачами. Вам дадут снотворное, будете спать 14 часов. Ночью я за вами вернусь». В 3 утра сыщики покинули свои палаты. Вышли во двор клиники, где стояло «Пежо» Гурова. С Орловым попрощались молча, сухо обменялись рукопожатиями. Генерал в служебной «Волге» укатил первым. Станислав сел за руль. Гуров на заднее сиденье, и машина мягко покатила на улицу. В хлебном переулке, что неподалеку от Поварской, находился нужный им дом. Но Станислав не затормозил возле него, а свернул в сторону скатертного. Остаток пути проделали пешком. В подъезд вошли с интервалом в 2 минут, но переулки были пусты, даже дворники еще не взялись за свои метлы. Гуров не позвонил, а поскреб ногтем дверь. Через минуту в квартире зашаркали, глазок затуманился, Гуров приложил к глазку свое удостоверение, убрал, дав хозяину возможность осмотреть себя. Замки хозяин открывал долго. Когда осталась одна цепочка, дверь приоткрылась, и мужчина тихо потребовал: «Ну-ка, давай сюда свою ксиву». Гуров молча отдал удостоверение. Дверь снова захлопнулась. Через секунду бесшумно распахнулась. Дмитрий Судин по кличке Хромой, или просто Митрич, опираясь на костыль, посторонился, пропуская незваных гостей. «Сам полковник Гуров. Кому скажи, не поверят. Я думал, в такую пору только бомжи шастают». Хозяин прошел в комнату. «Располагайтесь, в доме курят». Здравствуйте, Дмитрий Степанович. Надеюсь, не слишком рано. Гуров подошел к окну, задернул шторку. Хозяин быстро оделся. В хорошем костюме и свежей рубашке он совершенно не походил на мастерового из подвала. Даже морщины на его задубелом лице, казалось, разгладились. Он поставил на стол самовар, бутылку Смирновской, тарелку с дорогой колбасой, чашки, стопки. «Значит, не добили вас. Оно и к лучшему». «Тебя?» — он ткнул пальцем в Кричко. «Я тогда сразу расколол. А я и не темнил. Митя не тот человек, чтобы ему лапшу на уши вешать», — ответил Станислав. «Мыслишь правильно. А в каких чинах будешь?» Хозяин наполнил стопки. «Полковник», — ответил Станислав. «Ну, со свиданницем, дорогие гости. Два полковника ко мне еще не захаживали. Как понимаю, вам нужен Серега». «Он грешный, сейчас всем нужен. Только зазря в такую рань поднялись. Не знаю я, где он ошивается. Так что, извините, пустые у вас хлопоты». «Случается, Дмитрий Степанович». Гуров чокнулся со стопкой хозяина. «Не всегда карта в масть. Другой раз и в разрез прикупишь». «Тот случай», — кивнул хозяин и выпил. Гуров понял по его тону, что знает мастер, где его подмастерье обитает. Знает, но ворам не отдает, хотя и рискует своей жизнью. Хозяин начал разливать чай. «Лев Иванович, положа руку на сердце, признайся, надоел тебе воров ловить?» — спросил Митрич. «Это столько лет, одно и то же, с ума сойдешь». «Надоело не то слово, Дмитрий Степанович». Гуров провел пальцем по горлу. «Но я ничего другого делать не умею. Правда, случаются праздники. Они мне душу согревают, человеком делают». «Какие праздники? Это когда ты живого человека в железную клетку упрячешь?» «В прошлом году я парня одного от смерти спас. Запутали, засадили невиновного, а я его на волю вытащил». Гуров выпил чай, продолжил. «А вот тебе рядовой случай. У бабки золотишко украли на громадную сумму». Он запнулся, вспоминая. «734 рубля 40 копеек», — подсказал Станислав. «Крохоборы!» — хозяин нахмурился. «Среди украденного крестик был. Память о муже». «Брось, Лев Иванович, неловко, словно хвастаемся», — сказал Станислав. «Так женщина Стасу руки целовала», — закончил Гуров. Хозяин молчал, смотрел в пол. «Действительно, что-то я не о том. Черти вас принесли», — наконец сказал Хромой. «Не знаю я, где Серега». «Врешь?» «Скажи прямо, знаю, да не скажу. А ведь Сергей хороший парень, дурак только. Но тут его вины нет. Таким мать родила», — сказал Гуров. «И кровь его будет на тебе, Стаев. У вас времени до 10 утра. Уходите». Котов, Нестеренко и, несмотря на протесты генерала Кричко, подъехали к солидному дому на проспекте Мира. Из сопровождавшей их «Волги» вышел мужчина в штатском, начальник отдела МУРа. «Стас, ты никаких сюрпризов не ждешь?» — спросил он. «Но если дело будут ставить авторитеты, а не черные, то в 10 утра никто не полезет», — ответил Станислав. «Машины отгоните, сутолка ни к чему. Пусть твои ребята перекроют подъезд. Мужчин, входящих после нас, не пропускать. Мои парни пройдут на этаж выше. Ну, давай свою почтальоншу. Женщина из отделения связи, которая обслуживала данный подъезд, и в доме ее все хорошо знали, позвонила в дверь». «Вам кого?» «Ася, ты?» — спросила почтальонша. «Тебе тут какой-то хахаль из Сочи 300 тысяч рублей прислал». «У кого это лишние деньги?» — удивилась Ася. Открылась. В квартиру влетели оперативники. Бестаев обреченно протянул руки. «Ну, если тебе так хочется», — сказал Станислав и защелкнул на нем наручники. В огромной гостиной у круглого инкрустированного столика в креслах с святыми ручками сидели Елена и Олег Туровы. Олег перебирал четки из черного блестящего дерева. Елена раскладывала пасьянс. Туров расхаживал по дому, но гостиную старательно обходил. Наконец Елена не выдержала, встала, подошла к бару. «Илья!» — крикнула она. «Хватит театра! Иди к нам и расскажи, что произошло!» Туров картинно остановился на пороге. В смокинге с вишневой бабочкой он походил на провинциального актера, который болтается среди дорогих декораций, не зная, чем себя занять. «Теперь ты видишь, что деньги раздавили нашу семью», — сказала Елена. «Нас осталось трое, и мы ненавидим друг друга». Неожиданно тихим, проникновенным голосом Туров спросил: «Олег, за что ты убил Игоря?» Тот недоуменно уставился на брат. «Ничего глупее не придумал? Где ты был в ночь с 6 на 7? Мы обсуждали этот вопрос 1000 раз. Я не желаю снова отвечать на него». «Тогда ответишь в прокуратуре. Прекрати, это даже не смешно. И Татьяна допрошена, и ее мать». Олег порвал четки, и костяшки защелкали по зеркальному паркету. «Кто-то, используя данные, хранящиеся в похищенном у меня Сидороме, грабит банки, скупает акции за бесценок на бирже банка». «Не сходи с ума, Илья. Олег далеко не подарок, но убить Игоря он не мог». «Почему?» — Туров пожал плечами. «Если он убил свою невесту и ее мать, то почему не мог убить родного брата?» «Что ты сказал?» Олег вскочил. «Я ждал, что ты признаешься, и мы вместе будем искать выход», — сказал Туров. «Вчера ночью женщины были убиты. Кстати, киллера тоже застрелили». «Не понимаю, где наш хваленый Гуров? По моим расчетам, он давно должен находиться здесь». Туров вплотную подошел к Олегу, взял его за лацканы пиджака. «Я сделаю все, чтобы тебя не посадили, подонок. Но деньги, которые ты занял под приданое Татьяны, тебе придется отдавать самому. Понял?» Помощник прокурора Федул Иванович Драч сидел в своем кабинете, перелистывал страницы уголовного дела. Гуров и Крячко внимательно, как школьники на учителя, смотрели на него. «Я вами недоволен, мальчики», — нарушил молчание Драч. «Мы не имеем права тратить столько времени и сил на несложное, в общем-то, дело». «Так мы же время тратим, Федул Иванович», — ответил Гуров. «Прокуратура лишь провела осмотр, да допросила человек 20. И всех делов. Между прочим, на тебя еще 3 анонимки пришли. Теперь тебя обвиняют не во взятках, а в соучастии. Ты знаешь, что Олег Туров скрылся? И ты якобы помог ему».